Глава 6. Можешь говорить. Вы сидите на совещании, и тут телефонный звонок от дальнего родственника. Вы в замешательстве, потому что не знаете, случилось что-то важное, и нужно срочно ответить на звонок, или ничего особенного не произошло, и можно спокойно перезвонить через несколько часов, когда закончится рабочий день и не будет лишних ушей рядом. А может, там дело на 30 секунд, и лучше все-таки выйти ответить? Или разговор затянется на 1,5 часа, и нужно сразу запастись терпением? Телефонные звонки сегодня часто вызывают больше тревоги, чем положительных эмоций. Все больше появляется в интернете статей и дискуссий про то, что звонить по телефону без предупреждения — это дурной тон. Но все равно люди продолжают это делать. Почему люди продолжают звонить? Для многих телефонный звонок до сих пор самый надежный и быстрый способ связи. Как правило, люди рассуждают так. Если другому неудобно говорить, он просто не ответит. В крайнем случае поднимет трубку и попросит перезвонить позже. Часто звонящему кажется, что его вопрос срочный и не терпит отлагательств. В таких случаях действительно лучше звонить. Вот только для звонящего этот вопрос может казаться срочным, а для собеседника вовсе нет. Если человек готовит торт, и ему срочно надо узнать, сколько времени выпекать коржи, то для него вопрос, конечно, горит, может быть, даже в прямом смысле. Но обладателю секретного знания вопрос не покажется срочным. Иногда люди звонят просто по привычке, потому что так принято в их среде. Все коллеги, друзья, знакомые именно так и делают. И они воспринимают это как норму. Часто бывает, что звонками злоупотребляют руководители, которые имеют полномочия распоряжаться временем подчиненных и убеждены, что сами могут решать, как и по какому вопросу отвлекать своих сотрудников. Почему нам это не нравится? Сегодня к телефонным звонкам складывается все более негативное отношение. В опросе, который я проводила в телеграм-канале «Цифровой этикет», из 3200 человек только 1% сказали, что любят телефонные звонки. 48% ответили, что относятся к ним нейтрально, а остальные либо их терпеть не могут, либо считают допустимыми только в определенной ситуации. Это довольно объяснимо, ведь сегодня телефонные звонки все чаще становятся орудием мошенников. Те знают, что именно по телефону можно застать человека врасплох, можно манипулировать, подгонять, оказывать давление. Раньше я наивно думала, что только очень пожилые люди становятся жертвами телефонных разводил. Но после того, как моя молодая продвинутая коллега взяла кредит на 1,5 миллиона и перевела его мошенникам, я поняла, что от телефонных аферистов не застрахован никто. В последнее время стали появляться такие телефонные обманы, когда перед звонком мошенники пишут в мессенджер якобы с аккаунта начальника и просят со вниманием отнестись к телефонному звонку от куратора из ФСБ или проверяющего из министерства. После этого человек отвечает на звонок из министерства и уже готов выполнить все просьбы и поручения, в том числе и перевести деньги. И на такой обман попадаются далеко не пенсионеры. Мошенники научились имитировать голоса родственников, играть роли свидетелей сотрудников банков. Каждый раз придумывают все более сложные и изощренные схемы обмана. В общем, телефонные мошенники заставляют нас настороженно относиться к звонкам. Не меньшая заслуга в этом и у телефонных спамеров. Иногда это навязчивые продавцы, иногда бездушные роботы, но и те, и другие забирают наше время. И каждый раз, когда звонят с незнакомого номера, мы уже ожидаем неприятного и бесполезного разговора. Есть и другая причина. Это телефонофобия. Так называют боязнь разговаривать по телефону. Телефонофобия или телефобия впервые была описана в 1990 году британскими учеными. Сейчас она считается одной из разновидностей социального тревожного расстройства. Я проводила опрос про телефонофобию и выяснила, что из 649 ответивших только четверть людей не испытывает никакого негатива при телефонном общении. Остальные испытывают дискомфорт и тревогу, когда приходится общаться по телефону. Причем 39% тревожатся из-за необходимости кому-то звонить, 9% из-за необходимости принимать звонки, 27% из-за того и другого. Интересно, что миллениалы, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, чаще испытывают страх телефонных звонков, чем бэби-бумеры, родившиеся в период с 1940 по 1960 год. Об этом свидетельствуют данные опроса 2019 года среди офисных работников в Великобритании. В телефонофобии признались 76% миллениалов и 40% бэби-бумеров. Люди, которые страдают этим расстройством, испытывают повышенную тревожность от телефонных звонков. Их беспокоит, что звонок может принести какую-то дурную весть. Они чувствуют себя неуверенно и растерянно во время телефонных разговоров, они волнуются, что могут не вспомнить вовремя нужную информацию, не подобрать подходящие слова, не расслышать или недопонять собеседника. Эти страхи вполне оправданы, если принять во внимание устный характер телефонного общения. Как вы уже знаете из предыдущей главы, телефонные звонки относятся к синхронному типу коммуникации, а значит, требуют одновременного участия собеседников. Когда один человек втягивает другого в синхронный формат коммуникации помимо его воли, это может злить. Ведь это не только непрошенный разговор, но и попытка распоряжаться чужим временем, что может восприниматься как нарушение границ. Еще одна причина, по которой телефонные звонки недолюбливают, состоит в том, что устный формат несет ряд неудобств. Например, если человек в комнате не один, то ему может быть неловко обсуждать какие-то темы. По итогам телефонного разговора не остается зафиксированных результатов, к которым можно было бы вернуться. Разговор требует мгновенной реакции и не всегда позволяет собеседникам размышлять над ответами. Как сократить непрошенные телефонные звонки? Вы можете помочь себе технически. Например, хорошая идея — установить на телефон приложения, которые будут определять и блокировать нежелательные номера. И тогда вы оградите себя от мошенников и спамеров. Например, вам могут помочь Truecaller, Kaspersky Who Calls, определитель от Яндекс.Браузера и виртуальный секретарь от вашего телефонного оператора. Кроме того, можно настроить телефон так, чтобы все звонки приходили без звука. Тогда вы сможете не реагировать мгновенно, а в удобное время просматривать список пропущенных и решать, хотите ли перезванивать. При таком подходе не забудьте составить список номеров исключений, звонок с которых вы будете слышать. Специалисты по продуктивности рекомендуют устанавливать ограничения на входящие звонки, а заодно и сообщения на те периоды, когда вы планируете сосредоточиться на чем-то. Например, готовить отчет, писать статью или, скажем, мастерить что-то вместе с детьми. На это время беззвучный режим защищает от любых вмешательств и позволяет осуществлять важные дела с максимальной концентрацией. Еще один чудесный метод был описан в книге Кэла Ньюпорта «Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире». Успешный топ-менеджер известил всех, что доступен для телефонных звонков в 17:30 по будням. В это время он обычно ехал в машине по пробкам домой, поэтому он всем мог сказать: «Я буду рад это обсудить, позвони мне в 17:30 в любой удобный день. Я бы хотел узнать, что происходит в твоей жизни, позвони мне как-нибудь в 17:30». Звоня ему, все чувствовали себя комфортно, потому что знали, в это время абонент доступен и рад ответить на звонок. Метод приемных часов можно использовать для того, чтобы не лишать себя возможности говорить по телефону, но делать это более предсказуемо. Если вам категорически не нравится разговаривать по телефону, то дайте об этом знать людям, с которыми вам приходится общаться. Например, я знаю почти про всех своих коллег, родственников и приятелей, кто и как относится к телефонным звонкам. С некоторыми из них мы общаемся только письменно. С кем-то договариваемся о телефонных звонках заранее. А кому-то я могу звонить в любое время. Можно написать о своем отношении к звонкам в своем профиле в мессенджерах. Тогда тот, кто открыл вашу страницу, чтобы вам позвонить, увидит в вас описании пометку «Предпочитаю сообщения, а не звонки» и сможет принять решение о верном способе связи. В крайних случаях со знакомыми, которые регулярно звонят, несмотря на просьбы, можно использовать не самый экологичный, но довольно действенный способ. Не брать трубку в тот момент, когда телефон звонит, а перезванивать тогда, когда будет удобно. Это наглядно покажет собеседнику, что не все звонки уместны и что о них лучше договариваться заранее. Если входящий звонок застал вас врасплох, сбросьте и перезвоните, когда будете готовы к разговору, или напишите смс примерно такого содержания. Мне неудобно разговаривать по телефону, могли бы вы написать сообщение. Это поможет сориентироваться. Если вам напишут, что от вас хотят получить информацию, вы спокойно найдете ее и сможете перепроверить перед отправкой. Если собеседник напишет вам какое-то эмоциональное сообщение, то у вас будет возможность справиться со своими чувствами. Если вам не ответят, то можно сделать вывод, что вопрос несрочный и неважный, и можно не перезванивать. Если вам часто звонят знакомые и коллеги, то стоит проанализировать, по каким вопросам, и сделать что-то, чтобы вам звонили меньше. Например, раньше мне часто звонили из-за того, что я могла долго не отвечать на сообщения, и телефонный звонок люди использовали, чтобы уточнить, дошло ли до меня письмо. Тогда я поняла, чтобы сократить количество звонков, нужно оперативнее отвечать на почту, и звонков стало меньше. Мне запомнилась история Кэла Ньюпорта, которого я уже упоминала, из книги «A World Without Email». Когда он еще учился в колледже, то вместе с напарником открыл агентство по созданию сайтов. Их клиенты очень беспокоились и хотели контролировать ход выполнения заказов, поэтому постоянно звонили разработчикам. А поскольку разработчики были на лекциях и не могли отвечать на телефонные звонки, они для каждого клиента создали личный кабинет, в котором фиксировался прогресс по проекту. То есть клиенты в любой момент могли знать, на какой стадии находится проект, и не звонить разработчикам. Если найти повторяющиеся причины для телефонных звонков, то, возможно, получится их устранить. А вообще, мне кажется, можно снизить градус раздражения от непрошенных телефонных звонков. Не все звонки приносят тревогу и негатив, наоборот. Они могут быть приятны, полезны или необходимы. Если не брать трубку, когда вам звонят, то можно так и не узнать о чудесном предложении и не получить прекрасный проект. Можно пропустить важный момент в жизни родственника, когда ему нужна поддержка. Можно не узнать, что старый друг, которого вы не видели уже много лет, прямо сейчас был проездом в вашем районе, и у вас был шанс увидеться. Если забаррикадироваться от телефонных звонков, то, кажется, можно лишить себя прекрасных сюрпризов и радости спонтанности. И еще один важный момент. Если вы бескомпромиссно настаиваете на том, чтобы вам никто и никогда не звонил без предупреждения, то и себя лишаете возможности звонить людям, когда вам захочется. Согласитесь, нет ничего неприятнее двойных стандартов, когда от нас требуют какого-то поведения, которого сами не придерживаются. Поэтому, кажется, стоит, если и не полюбить звонки, то с пониманием отнестись к тем, кто вам звонит. Что делать, если вы предпочитаете звонить? Надеюсь, эта глава уже убедила вас, что не все люди одинаково любят телефонные звонки. Поэтому использовать их нужно только в исключительных случаях, когда необходимо сообщить что-то срочное и когда вы понимаете, что информация крайне важна для собеседника. Второй вариант, когда можно использовать телефонные звонки без сомнений, если вы договорились об этом с вашим собеседником. Например, вы, так же, как и ваш приятель, обожаете говорить по телефону и всегда рады слышать друг друга. Тогда смело набирайте номер. В остальных случаях о телефонных звонках лучше договариваться заранее. Для этого можно отправить СМС или сообщение в мессенджер. «Хочу обсудить с тобой организацию праздника. Когда тебе позвонить?» После такого сообщения собеседник сможет оценить, сколько времени займет разговор, где ему будет удобно поговорить, понадобится ли уединение, нужно ли подготовить какие-то материалы или иметь что-то под рукой, и назвать удобное время. В любом случае, начать телефонный разговор лучше с обозначения цели звонка и примерного времени, которое на него потребуется, и сразу спросить, может ли человек говорить. «Я на 10 минут. Нужно срочно обсудить, что покупаем в подарок Алексею Петровичу. Есть возможность сейчас поговорить?» Кстати, чтобы звонки от вас были более конструктивными и приятными, следуйте простым правилам телефонного этикета. Не звоните слишком настойчиво, 4-5 гудков достаточно. Будьте вежливы, здоровайтесь, благодарите, прощайтесь. Представьтесь, обозначьте цель звонка, спросите, свободен ли собеседник. Не перебивайте. Не злоупотребляйте вниманием собеседника. Если он сказал, что у него только 10 минут, значит, разговор должен продлиться не больше 10 минут. После разговора напишите короткое резюме обсуждения в мессенджер. «Спасибо за обсуждение. Зафиксировали, что подарим Алексею Петровичу чугунного коня с крыльями. Я закажу доставку». Кстати, если вы получили сообщение с вопросом «можно наберу», то не стоит тут же перезванивать. Вдруг, пока вы отвечали на сообщение, у человека уже изменились обстоятельства и нет возможности говорить. Лучше в ответ написать, в какое время вы доступны для телефонного звонка. Например, «да, звони, буду на связи сегодня до 16:30». Тогда, если человек не сразу прочитает ваше сообщение, он будет знать, до какого времени вам можно звонить.